житие Серафима Саровского, заложенное старомодной бисерной закладкой, и поняла, ничего-то она о матери не знала. Замужество теперь представлялось Веронике далеким и коротким сном, почти не оставившим следа в душе. Им с детства было суждено создать семью, это почти подразумевалось законами замкнутого пространства гарнизона. Он был нормальным мужем, она добросовестно родила двоих сыновей и, оставшись молодой вдовой, не испытала острого одиночества, занятая трудностями переезда из военного городка в Москву под одну крышу с мамой и воспитанием 15-летнего Пети и 13-летнего Сережи. Она считала, что понятен был старший сын Пети, пошедший по стопам отца и втайне мечтавший попасть в отряд космонавтов. Мечта эта, впрочем, быстро рухнула. Высокий в мать, он не годился для экономных объемов космических кораблей. После гибели отца Петя был нацелен только на одно. Месть, без страха и сомнения, похоже, без размышления о смысле той войны. И Вероника, как приказ начальства, приняла известие о том, что Петин рапорт о переводе в ограниченный контингент подписан. Сергей, наверное, не нарушал бы семейной традиции, если бы не сломал ногу, впервые прыгнув с парашютом. Хорошо, что костыли, а потом и палку, сумел отбросить и теперь лишь слегка прихрамывал. Но институт выбрал авиационный, МАТИ. Правда, как специалист по наземным службам. После гибели Пети ушел. Его трясло от гула самолетов, даже от слова «авиа». Вероника пыталась убедить сына, что осталось учиться всего ничего, работу найти можно любую, только бумажка была об высшем образовании. Но сил настаивать у нее не было. Тогда-то и возникла пропасть между героями семьи, покоящимися на кладбище, и малодушным слабаком по кличке Зеркальный. Логичная кликуха «Карп» от фамилии Карпов, конечно же, еще в детстве досталось старшему брату, а Сереже кто-то остроумно прибавил Зеркальный. Вероника любила одинокие утренние чаепития. День был ясный, и она подумала, что обидно сидеть в четырех стенах и заниматься уборкой. Но по гороскопу было велено по возможности никуда не выходить. «Спрячьтесь в раковину», звучало убедительно. Она снова включила радио. Конечно же, говорили о годовщине Беслана. Ужас какой был тогда. Дети в заложниках. И вечно эти журналисты нагнетают, мол, почему бы террористам не повторить удачный опыт и лучше всего в Москве. Вероника даже не успела осознать, что делает, а ноги уже несли ее знакомой до каждой выбоинки исхоженной дорогой. Не собиралась она сегодня в брошенную школу, а сейчас не могла отогнать страшные картинки, мелькавшие перед глазами. Смятые букеты на асфальте, рассыпавшиеся по двору цветные фломастеры, повисшие на куске огромный белый бант. Около школы было пустынно и тихо. Сторожиха тетя Катя, давно утратившая возраст и, казалось, не изменившаяся за два десятка лет, привычно уничтожала следы торжественной линейки, подбирала обертки от шоколадок, ненавистные лепешки-жвачки, лопнувшие воздушные шарики. Задыхаясь от быстрой ходьбы, Вероника остановилась у забора и, как завороженная, следила за мерными, ритмичными движениями тети Кати. Надо лечить нервы. Словно покидая место преступления, она панически повернула назад и, пытаясь усмирить срывающееся дыхание, успокоилась, только захлопнув за собой дверь квартиры. Глава 6. Несмотря на то, что в графе место рождения у него значился город Орел, а в Москву они переехали, когда ему было 13 лет, Сергей считал себя коренным москвичом. Но квартиру в Медовом переулке он с детства не любил. То есть не квартиру, конечно. Что там, нормальная типовая трешка, а двор. Насколько он хорошо чувствовал себя в военном городке, настолько неуютно ему было во время приездов сюда на праздники и каникулы. Петя везде был королем, поэтому Сережу не трогали старшие пацаны, но друзей у него не заводилось. Он вспомнил о приездах к деду бабки, совершенно